У себя на кровати вы найдете платье, и мы будем очень благодарны вам, если вы согласитесь его надеть. Платье, которое лежало у меня в комнате, было весьма своеобразного оттенка, синего цвета. Сшито было из хорошей шерсти, но сразу заметно, уже ношенное. Когда я вошла, мистер и мисс Рукасл выразили восхищение. Мисс Хантер, это просто изумительно. Просто изумительно. Платье вам очень идет. Правда, дорогая? Да, прекрасный цвет. И цвет, и фасон, как будто его шили специально для вас, мисс Хантер. А теперь позвольте попросить вас сесть здесь, у окна. Здесь, да? Да. Нет. Садитесь на этот стул. Вот так, да. Пожалуйста. Нет, но спиной к этому окну. Вот так. Еще поближе. Вот да. Благодарю вас. Так. А теперь я вам расскажу кое-что. Это произошло в Лондоне в 1900. Мистер Рукасл. Вы представить себе не можете, как комично рассказывала, я хохотала до изнеможения. Миссис Рукасл, чувство юмора, очевидно, было чуждо. Она так ни разу и не улыбнулась. Говорит, я не буду. А теперь, мисс Хантер? Да. Вечер воспоминаний закончен. Прошу вас приступить к повседневным обязанностям. Можете переодеться и отправляйтесь в детскую к маленькому Эдуарду. Вы слушаете радиоспектакль «Медные буки» по рассказу Артура Конан Дойля. Два дня спустя, при совершенно таких же обстоятельствах, вся эта сцена повторилась. Снова я должна была переодеться, сесть у окна и хохотать над теми забавными историями, неисчислимым запасом, которых обладал мой хозяин. Затем он дал мне какой-то роман в желтой обложке и попросил почитать его вслух. Я читала минут 10, а потом он вдруг перебил меня, не дав закончить фразы, и велел пойти переодеться. Вы, конечно, понимаете, мистер Холмс, как меня удивил этот спектакль. Я заметила, что они настойчиво усаживали меня так, чтобы я оказалась спиной к окну. И мне пришла в голову счастливая мысль. У меня был осколок ручного зеркальца. Я спрятала его в носовой платок. В следующий раз, в самый разгар веселья, я приложила носовой платок к глазам и, чуть-чуть приспособившись, сумела рассмотреть все, что происходило у меня за спиной. Следовательно, за окном. Присмотревшись, я заметила на дороге невысокого, бородатого человека в сером костюме. Он смотрел в нашу сторону. Мисс Хантер, что с вами? У вас насморк или у вас внезапно заболели глаза? Зачем вам этот платок? А, я, кажется, поняла. Дорогой, на дороге стоит какой-то мужчина и самым непозволительным образом разглядывает мисс Хантер. Может быть, это ваш знакомый, мисс Хантер? Нет, я никого здесь не знаю, сэр. Подумайте, какая наглость. Пожалуйста, повернитесь и помашите ему, чтобы он ушел. А Анне лучше ли просто не обращать внимания? Нет. Не то он все время будет здесь слоняться. Пожалуйста, повернитесь и помашите ему. Я сделала, как меня просили, и в ту же секунду миссис Рукасл опустила занавеску. Это произошло неделю назад. С тех пор я больше не сидела у окна, не надевала синего платья и человека на дороге тоже не видела. Все это очень интересно. Прошу вас, продолжайте. Боюсь, мой рассказ довольно бессвязен. Не знаю, много ли общего между всеми этими событиями. Да, так вот. В первый же день моего приезда в Медные Буки мистер Рукасл подвел меня к маленькому флигелю позади дома. Когда мы приблизились, я услышала звяканье цепи. Внутри находилось какое-то большое животное. Загляните-ка сюда, мисс Хант. Сюда? Да-да, вот в эту щель между досками. Вот видите? Вот. Ну, разве не красавица? Боже мой! Какое чудовище! Не бойтесь, не бойтесь. Не бойтесь, это мой дог Карло. Да, я называю его моим, но в действительности только старик Толлер осмеливается подойти к нему, чтобы спустить с цепи на ночь. И да поможет Бог!